Середин остановился, не зная, что предпринять. Вот чему его не научил Левон Ратмирович, так это летать. Надо будет попенять при случае. Обычный ведун или подстраивал ловушки особо шустрой нежити, или... А может, справедливо было как раз поджарить тебя, пока маленькая? Как можно небрежнее поинтересовался Середин. Пока в большую змеюку не выросла, а? Может, ошибка мужиков из глинок в том, что не зашибли тебя каменюкой, прежде чем пошли папашу убивать? — Да ты злой! — чародейка уставилась на Олега широко раскрытыми глазами. — Нет, я не злой. Я только кажусь злым для тех, кто правду с кривдой смешать старается. Для тех, кто меня за нос водит, в морок кутает, особенно сержусь, когда вижу, что делает эта сопливая девчонка, ума небольшого, да и лицом больше на гусыню смахивает. — Почему на гусыню? — искренне удивилась девушка. — Потому что, — отрезал ведун, — не объяснять же, что это первое, что пришло в голову. — Не уродилась ты, видать, и родители красотой не блистали. Да боюсь, что и умом, а то с чего бы ты была так глупа? Не тронь мою семью! Чародейка в гневе топнула ногой. К ужасу Олега окружавшие их деревья сотряслись, закачали ветвями. Да их уже без меня тронули, слава Перуну! Как можно гнуснее ухмыльнулся ведун. А если ты еще по земле гуляешь... Значит, никто всерьез и не польстился. Да и то. А что с тебя вреда? У людей только пугать с таким-то личиком. Врешь ты все. Она отвернулась, взметнув подолом платье, обхватила себя руками. Хочешь, чтобы я напала? Или просто ты злой дурак, вот и все. А я-то подумала, что ты интересный человек. Вон откуда явился, из чужого мира. — Откуда ты знаешь? — Олег сделал длинный бесшумный шаг. — Неужели веришь всему, что у меня во снах нашла? — Еще шаг. — Ты снова приходи. Я во сне шустрый. Коли быстро разденешься, сладим. Со спины-то ты еще ничего. В темноте-то... — Еще шаг. Осталось совсем немного. Середин замахнулся. — Ну, бей. Не чародейка, только ее голова повернулась на плечах. Середин ударил, хотя любой другой на его месте, наверное, с криком бы отскочил подальше. Вместо миловидной девушки на него уставилась синебагровая, изъеденная язвами харя. Сабля с хрустом вошла в перекрученную шею и разрубила ее ровно до середины. Голова откинулась, будто на петлях. Из обрубка выскочила новая, совсем младенческая, пухлая, и сразу начала реветь. Рубить голову новорожденному такого Олегу еще не доводилось. Однако он знал твердо. Ничего доброго, хорошего, ничего достойного жалости во всем этом лесу нет. Сабля снова свистнула, рассекая воздух. Плач оборвался. «Да ты злой!» В прыжке развернувшись, Середин оказался снова лицом к лицу с чародейкой. Большие глаза укоризненно смотрели из-под пушистых ресниц. Она определенно похорошела. Прежде чем острие сабли успело коснуться девичьей груди, фигура волшебницы уменьшилась, и вот она уже стояла в десятке шагов от противника. «И здесь моя власть, Олег ведун». Голос прозвучал одновременно со всех сторон, и тут же Середин почувствовал, даже не оглядываясь, что он окружен одинаковыми девушками в одинаковых белых платьях. — Ты обманешь один раз, а я 10, — звонко сообщил хор. — Ты один раз убьешь, а я 100. Да только мне и 100 смертей мало, а тебе одной с избытком. Скучно в эту игру играть. Придумай что-нибудь другое. — Давай, — — согласился Олег. — Игра будет такая. Мой вопрос — твой ответ. — Ну, это легкая игра. Хор исчез. Чародейка снова оказалась в единственном экземпляре. — Начинай. Будто размышляя, о чем спросить, Олег кинул взгляд на небо. Кажется, начинает понемногу светлеть. Неизвестно, поможет ли мне рассвет, но в любом случае умирать днем приятнее. Как твое имя, нежить? Имя? Растерянно протянула волшебница. А ты ловок в этой игре, не ожидала? Верно, я знаю свое имя, ведь меня уже звали однажды. Но зачем оно тебе? Я спросил, тебе отвечать, — настаивал Олег. Имя? То имя, что у каждого свое, человек слышит один раз, — нараспев проговорила чародейка. Я слышала зов, когда умирала. Если ты узнаешь мое имя, то сумеешь повелевать мной. Впрочем, только если большого ума наберешься, а у тебя его пока не имеется. Нет, Олег Ведун, не скажу я тебе своего имени. И это справедливо, ты ведь своего вовсе не знаешь. Меня зовут Олег Середин. Это не имя, — захихикала девушка. Таких имен много, да это не имена, а клички. Что ж, если тебе кличка нужна, то зови меня Светомила. Нравится тебе? А если нет, Милосветой зови. Ну, а как тебя мать называла? Знаешь, мне надоела эта игра, — нахмурилась чародейка. Или спроси что-нибудь поинтереснее. Видишь ведь, не хочу про имена. Хочешь, чтобы соврала? Зачем тебе такая игра? Хорошо, — поразмыслив, сдался Середин. Тогда скажи, что тебе от меня нужно. Не решила еще. Сперва просто посмотреть на тебя хотела. Это ничего, что старая Мила тебя так ободрала. На мгновение девушка оказалась прямо перед Олегом, чуть коснулась пальцем длинной царапины на груди. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, опять возникнул на расстоянии. Кровь течет. Хочешь, подлечу? Обойдусь. Так отвечай же, посмотрела на меня. Что дальше? Посмотрела. Серьезно кивнула чародейка. Вот когда ты в баню Бориса пошел, тогда и посмотрела. Ты мне понравился. Олег едва не поперхнулся, хотя и был вроде бы ко всему готов. Нехорошо подглядывать. Но мне же интересно было. Пожала плечами девушка. Потом решила посмотреть, каков ты в бою, как у тебя голова работает. Решила, что подойдешь ты мне. На место Ставра? — вспомнил Олег о странном воине. Ставр устал. Как ни в чем не бывало, кивнула волшебница. Смерть уже давно звала его, а служба не пускала, да и я тоже устала. Давно не тешил меня Ставр. Как видишь, нынче я его отпустила. А мне показалось, что это я его отпустил. Не согласился Середин. Показалось, — фыркнула девушка. А с мечами ты ловко придумал, хотя и долго возился. Надобно было их в землю втыкать, так, чтобы они крестовинами друг друга держали, понимаешь? Показала она на пальцах. Это же просто, эх ты! Недотепа. А последний меч хоть веревкой к корню прикрути. Вот и все. Но ты все же молодец, справился, даже поранить им себя не дал. Плохо, что старая Мила тебя не заговорила, не растрогала. Черствая у тебя душа. Или старуха была плохой рассказчицей. Пожал плечами Олег. Знаешь, не тебе бездушно, я моей душе это рассуждать. Девушка вздохнула, тоже посмотрела на бледнеющее небо. рассвет скоро. А хочешь, потешимся? Она развязала одну единственную тесемку и легко сбросила с себя платье, сразу оказавшись совершенно голой. Не без торжества Олег подумал, что она и правда не красавица. Бедрышки чересчур узенькие, будто и не оформившиеся еще. Оттого и талия не женская, детская. Груди маленькие, торчком, в стороны набухшими сосками уставились. Смешная. Смешная-то смешная. Но вот нижняя часть, середина была несколько другого мнения. Глупости, буркнул он, рукой с саблей, как бы ненароком заслоняя, топорщащийся бугор на штанах. Неужели не хочешь? Удивилась девушка, которую нагота совершенно не стесняла. Заболел? А, знаю, знаю, просто испугался меня, верно? А ты не бойся, я ведь, если захочу убить, убью, сам знаешь. Знаю, да сомневаюсь, признался Олег. Не сомневайся. Чародейка быстро подошла, привстала на цыпочки, чтобы заглянуть в глаза ведуну. Рослый ты. Это потому, что из чужих краев, верно? Ну, улыбнись. Забудем на время наши споры. Я сладкая, все говорят. Попробуй. Ну, раз ты уж так уговариваешь. Олег вздохнул. Ему было очень грустно. Вот теперь он понял, что чувствует голодный перед лавкой с бубликами. Или даже так, голодный солдат на часах перед лавкой с горячими бубликами. Нет, не на часах, а проходящий мимо, потому что служба зовет. Саблю бы надо положить, а то поцарапаю. Середин присел. Да, положи, пожалуйста. Серьезно согласилась чародейка. Ставр в первый раз не положил, так чуть без... чуть не поранился. Снизу вверх ударил Олег, метясь в мягкий пушок на лобке. Он уже видел, как его сабля вспарывает это нежное лоно, как входит в живот, и был готов повернуть кисть так, чтобы острие, скользнув под ребра, достало до сердца. Ведун не хотел, чтобы эта девушка мучилась. Мучений и не получилось. Сабля рассекла пустоту. «Злой!» — почти с восторгом выговорила волшебница. Она стояла там же, где и прежде. И платье снова было на ней. «Злее ставра намного. Такой мне и нужен». «Зачем?» — сконфуженный Олег выпрямился. «А чтобы любил, мужем мне станешь». «Станешь, станешь!» Она рассмеялась, опять пошла к ведуну. «Смотри, какой ты злой! Если у добра такие злые услуги, то я, почитай, тоже ему пригожусь. Возьми меня к себе, в помощницы. Будем вместе нежить истреблять». «Начни с себя!» — попросил Олег и снова взмахнул саблей. «Ах!» Чародейка оказалась к этому не готова и неловко заслонилась рукой, с которой словно лепестки осыпались три пальца. — Больно? Не помня себя, Середин принялся рубить, а девушка отступала, пытаясь увернуться от разящей стали, подставляла окровавленные руки, сберегая шею. — Не надо! Нет! Нет! Окровавленными тряпками разлетались куски платья. От скользнувшего по груди удара блеснула белая кость ключицы. Израненная, истерзанная чародейка каким-то чудом еще держалась на ногах. Ух! В тот момент, когда Середин все понял, она схватилась оставшимися пальцами за клинок и сама напоролась на него, прижалась к груди ведуна. «Сладко тебе меня убивать. Будешь каждый день? Если пожелаешь, по-всякому. Ну, иди. В гневе Олег отшвырнул мягкое тело, которое мгновенно исчезло. Волшебница стояла там же, в 10 шагах впереди. Что тебе надо? Тебя? Я ведь не шучу. Смотри, у тебя на груди моя кровь. Она смешалась с твоей, настоящая кровь. Девушка показала красную полосу, выступившую на платье. Теперича мы обручились. Откуда у тебя настоящая кровь? Отмахнулся Олег. Отвернулся и зашагал через лес на север, к деревне. Не болтай чепухи!